Еще и еще приложим усилия, чтобы продвинуться дальше. Царство тонких энергий силой берется, и прилагающие усилия восхищает его. Сущность явления высшего порядка остается все той же, и также узка тропа, идущая вверх, но слова, облекающие их, должны быть созвучны эпохе и новой ступени людского сознания. Дать незапрещенную формулу учения жизни в простых и доступных словах, созвучных моменту и нужных, будет решением мудрым. Как часто спор идет не о сущности явления, но о словах, и из-за неприемлемости отживших слов или старой формулировки отвергается сущность того, что было бы принято совершенно свободно, если бы терминология не помешала. Именно в формулах доступных, понятных и яро созвучных моменту даются утверждения несомненного. Говорить о воле Божией в аспекте тысячелетней давности и церковной терминологии не будет убедительно для современной науки, но сказать о требованиях эволюции, о ее законах, о росте сознания и необходимости подчиняться законам общественного развития и о моральных обязательствах человека из понимания этих законов вытекающих, будет уже словом живым, словом новым, словом созвучным сознанию нового поколения. Даже можно сказать то, что требования эволюции и выражаются в форме космических законов, в которых уявлена космическая воля, утверждающая общее направление и течение эволюции всего сущего, а вместе с ними развитие и судьбы самого человечества. Идея законности космического порядка уже не вызовет возражений. Новые формы дать надо для старых, но вечных идей космической истины жизни.